do shit until they murder me. Aló. Aló. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Лапина Наталья Алексеевна, ведется запись разговора. Звонок осуществляется в автоматическом режиме с целью уточнения информации. Надежда Анатольевна, это вы? Да, я. Звоним по поводу просроченной задолженности вашей перед компанией «Мискредит» 66 тысяч 700 рублей. Кредитор выставляет требования в течение 3 дней погасить данную задолженность. Требования ясны? Нет, не ясны. А что вам не ясно, Надежда Анатольевна? А мне не ясно, почему меня кредитор не уведомил о том, что он передал вам мою персональную информацию. Ну как вас не уведомили? В течение месяца. Ну и где? Ну, по почте должны уведомить. Ну, должны, но не уведомили. Не может быть такого, а вот есть, ну, Надежда Анатольевна. Давайте трек номер письма, если потерялось письмо на почте, пойду его искать. Ну, это кредитор отправляет вам письма, а не мы здесь сидим, рассылаем. Ну, это ваша проблема, потому что вы сторона по договору. Это наша проблема. Потому что вы сторона по договору, нечего на меня повышать голос. Все, тихо. А я не повышаю на вас голос, Надежда Анатольевна. Тихо. Разбирайтесь со своим... Ну-ка разберемся. Кредитором, с которым вы заключили договор. Со своими долгами, по какой причине вы не оплачиваете? Договор заключили, вот и работайте нормально. Узнавайте трек номер письма, потом звоните. Тогда вы тут кто тогда? Вы не нарушаете мои обязательства, Надежда Анатольевна. Кто вы такие, чтобы вы со мной разговаривали на эту тему? Кто вы такие? Я вам представилась, Надежда Анатольевна. Я не знаю, кто вы такие. Мне о вас ничего не известно. Я с вами договор не заключала. Вы заключали с компанией «Мискредит». С вами я не заключала. Я не знаю, кто вы такие. А мы представители компании «Мискредит». Мне об этом ничего не известно. Мне об этом ничего не известно. На полтона ниже. Всего доброго. Всего. Алло. Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор. Накурова Катерина Алексеевна, разговоры записываются. Надежда Анатольевна, вы верно? Верно. Долг у вас в компании «Мискредит», сумма долга 67 тысяч 37 рублей. Требование кредитора произвести оплату в полном объеме до 22 декабря включительно. Какой день от вас поступит оплата? Ну, это я вам сообщать не собираюсь. Это вы думаете так, да? Ну, это да, я вам точно ничего говорить на этот счет не... Да? Вам говорить об этом я ничего не собираюсь. Брали целью невозврата. Я об этом скажу МИГ-кредиту. Мошенничеством занимаетесь? Я сама позвоню МИГ-кредиту и скажу, когда я ему... Алло, Надежда Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Рябитов Константин Васильевич, менеджер по работе с клиентами сервиса займов ЕКП. Устроим МКК Росстрофинанс. Что-то очень очень невнятно вы произнесли свое имя, отчество и фамилию. Рябитов Константин Васильевич. Спасибо большое. Так слышали? Да, мы с вами договаривались, было вам предложение по оплате до 4 декабря. 27 тысяч рублей на закрытие займа от нашей организации. Сегодня мы увидим оплату? Ну, вряд ли вы сегодня что-то увидите. Угу, ясно. Ну, вы, так понимаю, не намерены рассчитываться нашей организации самостоятельно? А как не самостоятельно, простите? Позвольте уточнить. Ну, я не знаю, просто я вас спрашиваю. Ну, вы сейчас сказали самостоятельно или, получается, не самостоятельно? Но есть иные пути, которые указаны в законодательстве Российской Федерации, альтернативные какие? На решение данного вопроса. Например? Но там же все написано. Ну, как? Закон, он для всех. Вы не в курсе, да? И там все. Я-то в курсе, понимаете? Но вы можете ознакомиться, если какие-то у вас меня есть вполне вопросы. Устроит, чтобы вы в суд пошли. Так помимо суда есть иные. К- Коллектор имеете в виду? Пожалуйста, пожалуйста, передавайте коллектору. Ясно. Ну, самостоятельно, вот я так понимаю, вы не пока готовы нести оплату. Пока у меня нет, когда появится, могу. Можете подождать. Можете подождать, ждать не хотите. А считайте 4 месяца, которые мы подождали, это срок очень маленький. Относительно ну, не срока важно, займа 21. Знаете, в этом мире все относительно. Очень неважно. В этом мире все, на 4, можно год ждать, деньги можно вы, 3 года деньги ждать. Деньги а вы после потратили, 3 лет правильно? Вообще СИД будет, так что... Нет, я да смотрю нет, на них, села и сижу на них смотрю. Да нет, вы их потратили, понимаете? Потратили, ну, логично, на что их смотреть? Ну, логично. Да, и мы требуем вернуть денежные средства, тем более предоставляя такое огромное списание. Но если вы игнорируете, ну, всю сумму в личном кабинете там увидите, вот у вас на сегодня 44 535 рублей. А сколько я брала? Вот. Оформляли вы 15 тысяч рублей. 44, да? Совсем аппетит хороший. Да, все верно, да. Молодцы какие. Да, поэтому ну, вот смотрите, поэтому, у вас либо да. сегодня 20 тысяч рублей на закрытие, оно только сегодня действует до 12 часов вечера. Ну, пусть вечера, действует на здоровье. 4, да. Либо, пусть соответственно, тогда вся действует, сумма. Пусть действует. Да, ну, либо всю сумму можете подготавливать на закрытие. До свидания. До свидания. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Здравствуйте. Роман Сергеевич Громов меня зовут, компания «Бастион». Что у вас там по займу с организацией «Смарт»? Почему вы не платите? Кто-кто? Какой «Бастион»? Самый обыкновенный. Что значит обыкновенный? Почему не платите? Кому? Компанию «Смарт». А, компания «Смарт», что это там вдруг вот так? Расшифроваться решили? То «Востоки» звонят, теперь «Смарт» начал сам звонить. Кто звонит? Ну, «Восток», вы с «Востоком» любите представляться. «Восток», «Чуткавказ», «Восток экспресс», разные вот варианты. Вы о чем вообще, Елена Валерьевна? Ну, то, я звоню с компанией «Бастион». Ну, «Смарт» это реально, никаких «Бастионов» в природе не существует. Никакой лицензии. Лицензии нету. На сайте ФССП никаких лицензий. Никто не слышал какие об лицензии? Бастионе. Вы о чем вообще говорите, Елена Валерьевна? О лицензии. На коллекторскую лицензии? Деятельность. А я что вам, звоню коллекторству? А кто? А Бастион-то это что? Коллекторское агентство. А что это? А что это? Чем занимается компания «Бастион»? Вы слишком много вопросов задаете, а на мои я не отвечаете. Я же должна знать, с кем я общаюсь. Почему кому вы не я платите? Должна отвечать на вопросы? Мне вы должны отвечать кто на вопросы. Кто вы такой? Я вам представлю. Мне этого недостаточно. А что вам достаточно? Мне надо, чтобы вы ответили на все мои вопросы. Прежде чем я что-то себе. Вам сказала. А нам надо, чтобы вы заплатили. Ну, обойдетесь тогда. А, вы раз, не будете вы мне, раз вы мне отвечать не хотите, я с вами больше обсуждать эту тему не собираюсь. Вы, значит, не будете платить? Я да, обсуждать эту тему с вами не собираюсь, если вы на мои вопросы не хотите никакие давайте ответы давать. Давайте мы пообщаемся с вашим окружением. Идите, общайтесь. Идите с кем хотите, с кем вам... обосрать. А, вы в туалет сегодня не ходили, да? Что? В туалет сегодня не ходили, да? Не, ходила. Вы хотите узнать, какой у меня сегодня был стул? Нет, а что вы говорите «посрать»? Вы что такие вообще выражения употребляете? Ну, вы такой культурный. Вам это а так режет слух? А вы такая культурная? Вам так режет слух? На самом деле мне это не режет слух. Мальчик одуванчик. Почему или вы так колокольчик. Общаетесь? Мальчик колокольчик мне позвонил. Вы сегодня видели Елену Валерьевну или нет? Конечно, обязательно. А, ну понятно, почему вы так общаетесь. Интересно. Ну, вам понравилось, да, как я общаюсь? Да, конечно. Ну вот, видите, как я вас порадовала. Что у вас там с оплатой, скажите? Что за «Бастион», вы мне скажите? Я же вам объясняю, юридическая организация, лицензия нам не нужна, поэтому юридическая... смысла вам а при чем тут нет. Юридическая организация и компания «Смарт»? Какой договор вы заключили? На какую тему? Вы очень много вопросов задаете. Я задаю нормально, ответов на мои вопросы. Я должна знать, на каком основании вы мне звоните. Вот захотелось мне, я вам позвонил, Елена. А, ну хотите дальше, хотите, пожалуйста. Вам хочется говорить? Хотеть не вредно, хотеть не вредно, хотеть. Вы говорите, вот мне тоже хочется, я вам позвоню. Ну вот видите, давайте поболтаем. Что у вас в платье рассказывает? Ничего не буду рассказывать. Чего не будете рассказывать? Об этом не буду. То есть вы все деньги пропили, я так понял, да? Ну, естественно, какие. А что там за деньги, господи, там пару раз в ресторан зашла и все. Пару раз в ресторан зашла? Ну, конечно, перепустила. А скажите, вы в школе еще работаете, да? Нет. Вы уже аппарат, не работаете? В аппарате президента. Шнурки депутатам. В аппарате президента таких не берут. Шнурки депутатам глажу. А, ну это я еще поверю. Ага. Ну так что, Елена Валерьевна? Все? Вы работаете еще в школе? На каком основании вы там, с Бастионом, со Смартом заключили договор? А по какой предмет, на каком основании? Елена Валерьевна. Да, Рома. Я вам задал вопрос. Или ты Романыч? Ты Рома или Романыч? Я Романыч, да. Романыч. Угу. А я вас помню. Ленка, наверное. Ленок, да? Ага. Ленок. Говорунок, да. А, ну да. Ну так что, давайте рассказывайте, где вы... Ну, Саша, расскажи мне, на какой там договор заключил Смарт с Бастионом. Ну, позвони туда, узнай. Куда? Смарт или Бастион? Дай телефон мне тогда юридического там отдела, кто-то занимается. И туда, и туда можно позвонить. А, ну хорошо, давай, тогда звяк, но потом еще раз с тобой туда поговорим, когда узнаю. Только для начала, где работать? Там же? Я же сказал, где. Аппарат президента. Нет. Да. Это можете ребенку своему рассказывать. А и тебе рассказывать. При чем тут мой ребенок? Нет. А где, кстати, ваш ребенок находится? А, гуляет где-то. Сколько ему лет? Совершеннолетний ребенок? Нет, конечно. Пешком под стол ходит. А, учится где-то? Ну, конечно. Елена Валерьевна, а как же его без присмотра отпускают? Ну, уже самостоятельная личность. Самостоятельная личность? Не слушает. Деньги зарабатывает? Не слушает. Да, машины моет. На перекрестках фары. Ну, так что, Елена Валерьевна, вы вот работаете там, деньги зарабатываете, а по займу почему не платите? Ребенок у вас есть, скорее всего. А я жадная, у меня жаба душит. Жаба душит? Ага. То есть по факту вы отказываетесь от оплаты, да? Ну, я по факту не знаю, с кем я это обсуждаю. Так я же вам представил, что вам... Да нифига, ну я сказала, давай рассказывай, на каком этом основании договор заключили. Бастион со Смартом. Не сказал. Не сказал. Не сказал. Все, что-то партизанец. Партизан. Я сказал, что я позвонил, потому что вот захотелось. Вы думаете, на основании захотеть? Вы думаете, что мне нужна ваша оплата, Елена? При чем тут ты? Я про юридические лица говорю. Я говорю про юридические фильмы. Ты представился Бастионом. Ты Бастионом представился. Да, этого достаточно. А мне достаточно того, что я не хочу ничего платить. А, вы не хотите ничего платить? Я жадная. Ага. Да. Ну хорошо, мне в принципе этого тоже достаточно. Тоже достаточно. Я же вам не с целью вас поколептить позвонил, правильно? Что с целью? Я же не с целью поколептить вас позвонил, правильно? А, с какой? А, про это самое, проконсультироваться, да? Ну, в смысле, нет, поинтересоваться. Я решил посмотреть, что вы за человек. Или... А, ну как? Много пьете? Как... Много, да? Да. Ну вот. Ну, уж меньше не буду, точно. Понятно. Скажите, а вы на марше, да, квартиру 73? Ну, когда как. Бывает когда и там. А бывает? Ну, бывает еще там пару мест. Пару мест? Угу. Скажите, а вот у вас на момент обращения в компанию было еще 13 открытых кредитных обязательств. Вы с ними рассчитались или нет? Нет, конечно. Нет? Нет, конечно, я жадная. Ну, все долги когда-то придется отдать, правильно? Не обязательно. Просто весь вопрос в том, каким образом вы будете отдавать. Ну, смотрю, наши депутаты миллиардами воруют и ничего им. А я там какую-то мелочевку там отдавать не хочу. Но вы не депутат, а за мелочевку. Ну, так а я им шнурки глажу. Почти депутат. Нет, это почти депутат, а вам далеко. Ну, я вот как раз на шнурки, как раз вот, так, они миллиарды, они депутаты, а я шнурки депутатам глажу, я поменьше. Все правильно, все справедливо. Что вы там, на банкротство подавали, да? Откуда ты узнал? Мы много чего знаем. Ну, а что тогда ты воронку тянешь? Сразу бы и спрашивал. Ну, так я и спрашиваю. Ну, что, полчаса общаемся, только вспомнил. Или там прочитал, глаза разу. Елена Валерьевна, вы вот действительно очень вальяжно себя ведете. Я вам просто напомню, что за все долги заплатить придется рано или поздно. Весь вопрос просто, при каких обстоятельствах вы будете их платить, эти долги. Ну, если такие думаете, варианты. Вы себе можете вот так позволять общаться, да, я вам, в принципе, не запрещаю, да и меня это как-то особо не трогает. Ой, спасибо, ты смотри, папа, разрешил. Да, да, да. Да, Елена Валерьевна, просто ситуации в жизни разные бывают, понимаете? И никто не застрахован от того, чтобы в одну из таких ситуаций попасть. Вот и не зарекайся. Может быть, вы знаете, какие-то на себя сейчас накличешь что-нибудь. Что это я на себя накличу? Чтоб не зарекайся. Там какие ситуации с тобой могут произойти. Что я накличу-то на себя? От сумы, от тюрьмы не зарекайся. Ну так вы тоже не зарекаетесь, Елена Валерьевна. Ну в твоем случае. Я же не о себе говорю, правильно? Угу. Так что от таких ситуаций никто не застрахован. Сейчас, повеси. Слышь, подожди, повеси. А у вас можно пока? Ну, алло. Алло. Да, продолжай разговор. Я говорю, от ситуации в жизни никто же не застрахован, правильно? Ну, наверное. Разные ситуации, смотря какая страховка. Дело-то даже не в страховке, она вам может не понадобиться. Ну, разные, да, правильно, бывают ситуации. Кому-то она понадобится, кому-то не понадобится. Ну да, я согласен. А в банках вон как страхуют эти займы. Ну, это в банках страхуют. Ну, и вы там в своих МФОшках страхуете, что вам мешает? Я не работаю в МФОшках. Ну, хотя бы знал бы. Так, для общего развития. Почему бы и нет? Ну, так, Елена Валерьевна, я же вам еще раз объясняю, что ситуации разные бывают. Они ну, что ты со своей ситуацией заладил? Ну, что ты говоришь конкретно? Я вам подвожу к тому, Елена Валерьевна, что... У вас куча займов, куча неотданных, так сказать, чужих денежных средств. Сейчас вы ведете себя таким образом, что просто можете спровоцировать одну из таких ситуаций. Вам придется отдать деньги. Вот и все. Чего отдать? Деньги. Да вы что? Ж надо. Чужие, да. Чьи чужие? Они мои. Вы так себя ведете, что такое ощущение, как будто у вас около двери двое стражей стоят таких правопорядков. А вы мне что, угрожаете чем-то? И своим бастионом. Нет, у меня прокуратура есть, у меня есть. Да, замечательно. Да, прекрасное заведение такое, знаете. Оно очень хорошо так получает такие замечательные заявления, разбирает. И что? И не надо никаких мне стражей. От этого, или нет? Нет, конечно. У меня он совершенно от другого уменьшился. От чего? Сейчас, подожди. Ты уже говорил, ты ж видишь. Все прекрасно. Ну, конечно, я вижу. Угу. Ну, так что, что ты лирику-то эту развел? Да здесь дело не в лирике. Это пока просто просят по телефону вас. Потом будут просить при личной встрече отдать деньги. И что страшного прилетел? Утюг мне на пузо, что ли, будешь при личной встрече ставить, или что? Я-то ничего не буду делать. А что ты переживаешь так за меня? Есть действительно коллекторские агентства, которые решают такие вопросы. Ну, я видала такие агентства все. Вы знаете, какие агентства видали? Которые вот звонят. Которые вот звонят. Вот эти агентства вы видали. А настоящие агентства вы еще не видали. Видала, знаешь, только они, знаешь, такие шавки, знаешь, такие из-под тишка гадят и убегают, и всего боятся вообще сами. Почему вы так думаете? Ну, потому что так происходило. Вы гуляете где-нибудь одна, Елена Валерьевна? Я? Да. Без прокуратуры, полиции? В районе прокуратуры, да. Отделение милиции. Сколько же у вас страха, Елена Валерьевна? Я прям вот чувствую. Ой, прям да. Мне прям смешно. Вот вы понахватались денег, и у вас и прокуратура, и полиция, и все в одной уздечке у вас. Ну, вы представляете, а вы говорите, я ничего не боюсь, как позволяете себе вальяжно общаться. Вы знаете, что когда вы выйдете из дома, куда-то пойдете, прокуратура вам может не помочь. Да вы что, не помочь? И что со мной будет? Не успеет помочь. А что будет со мной, ты мне расскажи. А вы деньги отдадите моментально. А где их возьмут, чтобы их отдать-то? Вам просто покажут, где вы сдали. На панель меня поставишь, но я, ты знаешь, как там... Спросом не пользуюсь, ты знаешь. На панелях-то. А, я очень сочувствую вам. Не вышло я, так сказать, интерфейсом. Интерфейсом? Ага. Ой, господи. Не, весело на самом деле, Елена Валерьевна. Слушать то, как вы кичитесь знанием каких-то основ, да, но вы не подозреваете, что эти основы можно спокойно обойти. Поэтому да, я вам и говорю, проще деньги отдать, пока вас просят по телефону. А я не хочу, хочу лично, чтобы меня попросили. Ну, хорошо, но вас могут и не попросить. А как же? А что будет? Могут принудить. А как? Ну, вам покажут, расскажут об этом. Ну, хоть в общих чертах-то. Ну, я же не знаю, правильно. Это ну, как же ты? А кто? Ну, если не знаешь, что ж ты говоришь-то? Если я не говорю, знаешь, начинаешь жизни, говорить. Все в жизни бывает, Елена Валерьевна. Ну, вот ну может будет, может показывать. Нет, правильно? Может будет, может нет. Ты сам не уверен, я знаю, правильно? Я знаю, что все должники платят. В этом я уверен точно. Мы с тобой только про депутатов разговаривали. Так вы же не депутат. Так я же тебе говорю, я не около вышли. Депутата. Интерфейсом, нет, интерфейсом не вышли. Для шнурков в самый раз. Ну, вы себя так принижаете. Неужели вы себя не любите вообще? Ну, каждому свое. Ну, извини, не Дженнифер Лопес я, конечно. Приземленно вы живете, Елена Валерьевна. Ладно, в общем, достаточно с вами побеседовали. Я вас уверяю, что деньги вы отдадите. Ну, конечно, да, отдадим. Все там. Не отдадите. Мечтайте. Да мне-то не нужны. Вы не, поймите, ну Смарт там пусть и посидит, подождет, скоро там он узнает все. Нет, Смарт говорю, будет нужны. Уведомлен. Я ему звякну Смарту сама. Даже не я. Давай. Я вот, ну и все.